Явление пятое. Хлестаков один. Это скверно, однако ж, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет. Уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. А, жаль, что Иохим не дал на прокат кареты. А хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить этаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо с фонарями, а Осипа сзади одеть в ливрею. Как бы, я воображаю, все переполошились. Кто такой? Что такое? А лакей входит. Иван Александрович Хлестаков из Петербурга. Прикажете принять? Они пентхи и не знают, что такое значит «прикажете принять». К ним, если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так и валит медведь прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь. Сварня, как я... Тьфу. Даже тошнит, так есть хочется. Явление шестое. Хлестаков, Осип, потом слуга. Хлестаков. А, что? Осип. Несут обед. Хлестаков прихлопывает в ладоши и слегка подпрыгивает на стуле. Несут, несут, несут. Слуга с тарелками и салфеткой. Хозяин в последний раз ждает. Хлестаков. Ну, хозяин, хозяин, я плевать на твоего хозяина. Что там такое? Слуга. Суп и жаркое. Хлестаков. Как? Только два блюда? Слуга. Только-с. Хлестаков. Вот вздор какой. Я этого не принимаю. Ты скажи ему, что это в самом деле такое? Этого мало. Слуга. Нет, хозяин говорит, что еще много. Хлестаков. А соуса почему нет? Слуга. Соуса нет. Хлестаков. Отчего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человека ели семгу. Еще много кое-чего. Слуга. Да оно-то есть, пожалуй. Да нет. Хлестаков. Как нет? Слуга. Да уж нет. Хлестаков. А семга? А рыба? А котлеты? Слуга. Да это для тех, которые почище-с. Хлестаков. Ах ты дурак. Слуга. Да-с. Хлестаков. Поросенок ты скверный. Как же, они едят, а я не ем. Отчего же я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я? Слуга. Да уж известно, что не такие. Хлестаков. Какие же? Слуга. Обыкновенно какие. Они уж известно. Они деньги платят. Хлестаков. Я с тобою, дурак, не хочу рассуждать. Наливает суп и ест. Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку. Никакого вкусу нет, только воняет. Я не хочу этого супа, да ни другого. Слуга. Мы примем-с. Хозяин сказал, коли не хотите, то и не нужно. Хлестаков, защищая рукою кушанье. Ну-ну-ну! Оставь! Дурак! Ты привык там обращаться с другими? Я, брат, не такого рода. Со мной не советую. Ест. Боже мой, какой суп! Продолжает есть. Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супу. Какие-то перья плавают вместо масла. Режет курицу. Ай-яй-яй-яй, какая курица! Дай жаркое. Там супу немного осталось. Осип, возьми себе. Режет жаркое. Что это за жаркое? Это не жаркое. Слуга. Да что ж такое? Хлестаков. Черт его знает, что такое. Только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины. Ест. Мошенники, канальи, чем они кормят? И челюсти заболят, если съешь один такой кусок. Ковыряет пальцем в зубах. Подлецы. Совершенно как деревянная кора, ничем вытащить нельзя. И зубы почернеют после этих блюд. Мошенники. Вытирает рот салфеткой. Больше ничего нет? Слуга. Нет. Хлестаков. Канальи! Подлецы! И даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное! Бездельники! Дерут только с проезжающих!» Слуга убирает и уносит тарелки вместе с Осипом.